Глава 7. Уютные объятия, в которые хотелось кутаться, как в одеяло, как-то быстро перетекли в горизонтальную плоскость. Узенькая софа, размером недалеко ушедшая от кресла и так и не дошедшая до дивана, жалобно охнула, ощутив на себе вес двух тел. Я утонула в бесконечном изматывающем поцелуе, в который была втянута сразу, едва на моих губах застыло слово «Андрей». Чуть не потеряла сознание от нехватки кислорода. Вдохнула судорожно и опять нашла его упрямые требовательные губы. «Это слишком, Аня. Слишком». Грудь Карпова разрывалась от прерывистых вдохов. Демон схватился за деревянный подлокотник, сжал его с силой до скрипа. Пожалел поскуливающую софу, вернул нам в вертикальное положение и затащил меня к себе на колени. Суматошно погладил по разлохматившимся волосам и прижался к виску, не решаясь продолжить речь. Иначе это безумие. А я была не против. Совсем, совсем не против. Только в этих руках я отогревалась от кошмаров внешнего мира. От мерзких вяземских с их угрозами. От странных, простых людей, решивших четвертовать солнце. И заодно неугодных магов с их дурацкими правилами. От сотен проблем, скопившихся в стопках бумаг на ректорском столе и касающихся всех нас. Что слишком, Андрей? Я растерянно корябала пуговицы на его рубашке, не решаясь расстегнуть. Дурнота сегодняшнего дня накатывала волнами, и я не сказать, что была готова на подвиги. Разве что она совсем крошечная, ведь еще не вечер. «Ты и двое внутри тебя, и все мои». Ткнулся лбом в мое плечо, стянул в бок рукав и прошелся губами по голой коже. Я не рассчитывал, что когда-нибудь... Не уверен, что заслужил столько счастья в одни руки. Не вынесу, если вас у меня отберут. Одна мысль невыносима. Никто нас у тебя не отберет. С укором поглядела на Карпова. Даже не рассчитывай так легко отделаться. За дверью кабинета слышалось шевеление. Кто-то прохаживался по коридору, скрипя половицами. Но внутрь он бы не попал. Я уже освоила мгновенные запирающие чары высшего порядка. Они не раз выручали нас в академии, когда демон терял контроль, а я — остатки смущения. Мы заслужили свое право наслаждаться друг другом. И потребность имели в этом, да практически постоянно. Не будь Андрей, я же ректор Владимирович столь занятым, то и вовсе не выбирались бы из спальни. Я соскучилась. Призналась своему мужу с удрученным вздохом. Так невыносимо соскучилась. Если первое время я еще надеялась, что наша невозможная тяга со временем пройдет, поостынет, то сейчас... Сейчас почти не осталось иллюзий. Я не сомневалась, что и через 15 лет внутри будет полыхать пожар от одного взгляда на эти острые скулы и на язвительно ухмыляющиеся губы и на многообещающий черный блеск в глазах, особенный, появляющийся только в моем присутствии. А ведь мы за день почти не расставались. Но это не имело никакого значения. Камень, упавший из души после тяготившего меня признания, словно обострил каждый нерв, сделал еще более уязвимый, зависимый, нуждающийся в нем, в моем мрачном демоне. Ежечасно, ежеминутно. Он, на удивление, стойко перенес новость. Даже пункт связи не разгромил. Так что у Джиджи были все шансы остаться неощипанной. Но я бы на месте Ламбикуры все же подождала до рождественского ужина. «Надо». Он кашлянул в кулак и вернул сбившиеся рукава на мои плечи. «Надо взять себя в руки, пигалица. Ты и так прилично растратила свой резерв. Не дай судьба, еще тут накапаешь». Вздохнула, признавая за собой такую особенность. «К морфу не ходи, накапаю. Будет весь кабинет сверкать первозданной сияющей материей. И я все еще жду круассаны». Черная бровь ехидно поползла вверх, и я поджала губы. А ведь хорошо же сидели. Что случилось, пигалица? Карпов обхватил мое лицо ладонями и требовательно поднял к себе. А я так старательно его пуговицы рассматривала. Того и гляди, сами расстегнулись бы. А там у меня имелся вполне годный план, но лишь бы на кухню не идти. Я знала много способов, как отвлечь мрачного демона от насущных бытовых проблем и маленьких безобидных секретов. Но пуговицы под моим взглядом не сдались. И черные глаза начали подозревать неладное. Этак он в своих фантазиях далеко зайдет, Сам придумает, сам испугается, а пигалится потом виновата. Аня, что еще ты мне не договариваешь? Прозвучало настороженно. Я не уверена, что помню, как петь чёртова круассана. Призналась со вздохом, расправляя нарядную юбку по его коленям. У нее еще был шанс выйти сухой из воды, или хотя бы не сильно помятой. Карпов выдохнул с присвистом и откинул затылок на спинку измождённой Сафы. Если кто и умел напугать демона до мертвенной бледности за пару секунд, то это его молодая супруга, обладательница-охотницы до самых забористых приключений. Из-за гормонального бешенства я то впадала в спячку, соревнуясь с мохнатым Сабером, то, напротив, страдала энтузиазмом к великим свершениям и других страдать заставляла, чтобы одной не мучиться. И так меня качало из стороны в сторону, что я с утра поначалу понять не могла, какой нас ждет день — сонный, проведенный в постельной неге, или кипучий, деятельный и грозящий неприятностями, если господин ректор о нем прознает. «Я в тебя верю, Аня». Ехиднее этой черноглазой физиономии было еще поискать. Мне нашептали, что моя жена умеет готовить что-то, кроме кофе и зеленой слизи. «Тебя жестоко обманули». Невинно подняла брови и качнула головой. «От моих кулинарных экспериментов пункт связи может не устоять. Это я раньше была хозяйственной и вполне милой леди, повелительницей луковых супов и конфитюров. А сейчас? Сейчас я что к плите, что к зельеварительному столу подходить боялась, а вось непослушная капелька, что учудит». Фридрих верно сказал. «Великая сила — это великая ответственность, в том числе за всех, кто случайно оказался рядом». Как сомнию готовить помню. Как ритуал какой-нибудь древний, забытый и смертельно опасный провести тоже соображу. Но вот круассаны. С опаской покачала головой, поглаживая шрам на бледной скуле своего мужа. Похоже, последний год напрочь вывел из меня мисс Эншантель, как пятно от той самой слизи. Я бы так сильно на это не рассчитывал, пигалица. Эншантель из милых леди так просто не выводится. Хохотнул демон, забывая, что я, может, и посильнее его буду. Не в глобальном плане, а конкретно сейчас, в силу своего особого положения. С двумя-то раскрытыми каплями, одна из которых живет своей жизнью. А ну, как она за маму заступится, то-то же. Не все же птичкам у меня на голове гнёзда ведь. У демона тоже вон какая шевелюра богатая. С намеком на седину местами, но в этом плане у нас еще все впереди. О грядущем счастье родительства мне уже все, кому не лень, намекнули. Но я продолжала робко верить в лучшее. Это ведь просто два черноглазых малыша. Ну что может пойти не так? Не шали. Будущий папа погрозил моему животу, предугадав наш с капелькой коварный план. Да так строго сдвинул брови, что задорный фейерверк внутри мгновенно стих. И тошнота прошла, как по волшебству. Не мудрено. От фирменного демонического взгляда даже первокурсницы вдруг вспоминают формулы, которых никогда не знали. «А чему ты так хитро улыбаешься, Ань?» Андрей еще сильнее нахмурился, но меня не проняло. Антидемонический иммунитет все еще действовал и, похоже, передавался вместе с генами. Иначе как объяснить розовую бабочку, вдруг невесомо опустившуюся ему на черную макушку? Яркую летнюю, прилетевшую, видно, на запах полыни и прочих полевых трав, согретых солнцем, что привычно источал мой мужчина. И бабочке это тоже было по нраву. Я похлопала ресницами и покусала губу, стряхивая себя желание рассмеяться. Затолкала рвущийся смех внутрь, сравнивая заснеженный пейзаж за окном и мрачный демонический лик. С розовым насекомым в волосах ему было чудо как хорошо. Чутьё, обитавшее в пятой точке, подсказывало, что это только начало. Капелька восприняла папина «не шали» как руководство к действию и уже сейчас начала проявлять характер. Пока нам обеим не попало, я сползла с демонических колен, торопливо смахнула нахальные чешуи крыла и оставила Карпова переваривать счастье родительства. Не стоит ему пока открывать все карты. Инфаркты нынче помолодели. Круассаны, круассаны. Может, не так и страшно немного поколдовать у плиты? И конца света не случится, если мы с капелькой что-то случайно напутаем. Но когда у меня хоть что-то шло по плану? На выходе из кабинета я столкнулась с Мелиссой. Узрев в ней спасение от кулинарной повинности, вспомнила разговор, который давно откладывала. Почему бы не завести его сейчас, Круассаны от меня не убегут. А если убегут, то туда им и дорога. Моя жажда деятельности и немного улучшения мира по всем фронтам пугала и меня саму, но я бы никогда в этом не призналась. Напустив на себя загадочность, я затолкала женщину на чердак, в котором они с Ромулом коротали долгие зимние ночи. Да так успешно коротали, что у моего лохматого куратора теперь тоже ожидалось потомство. Освард стойко переваривал известие. Воин Луну даже в те дни, когда был в обличии человека. «Мел, ты только заранее не паникуй. У меня родилась идея», — выдохнула, успокаивающе поглаживая женщину по плечам. «Раскрывшаяся капля на тебя странно влияет, Ань». Аккуратно подметила Мелисса и тоже погладила меня по рукам. Так, словно успокаивать тут нужно было меня. Обычная магическая беременность. Пожала плечами, проходя в их с Ромулом спальню и тяжело заваливаясь на кровать. Тут меня ни Джулия, ни зеленая Джен, ни круассан и ни голодный демон не найдут, если Мел не сдаст. «Обычная», — хмыкнула женщина и плавно перетекла в кресло. Если меня положение обязывало быть еще более неуклюжей, чем обычно, то Мелисса стала даже грациознее, женственнее. От взглядов, которые вечерами Ромул кидал на свою жену, становилось так жарко, душно и неуместно, что хотелось бежать из пункта связи до самой индийской пустоши. Животные инстинкты расцветали в Вервольфе во всей красе. «Ты о чем хотела поговорить, Ань?» — вежливо напомнила Мелисса, с неудовольствием приподнявшись в кресле, выудив из-под себя колючую массажную щетку, закатила глаза и принялась очищать ее от волчьей шерсти, застрявшей между зубчиков. «Я готова попробовать», — произнесла шепотом, делая бровью туманный намек. Настолько туманный, что Мел его не поняла. «Мой дар — твоя капля». «Все дела?» — Блэр говорил, графиня Воронцова могла помогать эмпам. «Нет». Она порывисто качнула головой. «Мне пока дорога моя жизнь. И жизнь малышки Софи. Я же аккуратно». Пробурчала возмущенно. Вообще-то, чтобы дойти до этой идеи, мне понадобилась вся смелость, что еще осталось в организме, изрядно потрёпанном обычной магической беременностью. «Есть кое-кто, кто эксперимент с твоим даром не одобрит, Анна», — напомнила Мелисса загробным голосом. «И этот кто-то умеет убивать одним взглядом, едва волосок падает с его сокровища». «Тебе нужна магия», — перебила ее, игнорируя напоминание о страшном и мрачном, с которого я только что розовую бабочку стряхивала. Но просто гроза чешуекрылых, не иначе. Ты представь, каково это, когда твой ребенок в 4 года сильнее тебя. Предметы перемещает. Сам тролль знает, куда перемещается. Ищи его потом по всему Эстерхазу. Твой энтузиазм пугает, Аня. И не только он. Сглотнула Мел, проникшись картинкой, от которой даже мне стало не по себе. Но ведь со мной такого не случится, верно? Ты вообще страшные вещи говоришь. А если ваша малышка рано оборачиваться начнет? Я сделала страшные глаза. А вдруг других детей в Максадике покусает, и придется перевести ее на домашнее обучение? За полукровками глаз да глаз. Лицо Мелиссы побледнело даже сильнее, чем планировалось. И я поняла, что перегнула палку. В конце концов, никто не знает, передастся ли их малышке повышенная лохматость. И клыкастость. И отцовская привычка выйти на Луну в любой непонятной ситуации. «Просто подумай, и если решишься, то знай, что я тут». Я встала с кровати, с опаской выглянула в коридор и погладила капельку в животе. «Пока я еще могу облегчить вашу с Ромулом жизнь. Ты заслужила свою магию». Хоть Мелисса и была включена в Макса-общество, она никогда не видела себя волшебницей. Такое часто случалось с эмпами, смирившимися, привыкшими к укладу. Я догадывалась, что перспектива раскрыть каплю в столь зрелом возрасте пугала ее до дрожи в коленках, как и перспектива последующей учебы в Академии под покровительством мрачного демона, с которым ее отношения складывались весьма прохладно. Но нам обеим нужно было найти в себе смелость. Новая жизнь, начинавшаяся сейчас в этой самой точке, грозила самым страшным — неизвестностью.